Глава 4. Павел Павлович жил на Владимирской, но, несмотря на дальность расстояния и поздний час, он решил идти домой пешком. Ему хотелось обдумать свой поступок, так ли все случилось, как он ожидал, и нужно ли было этому случиться. На набережной сырой ветер охватил его, небо уже заалело на востоке почти незаметно. Едва-едва обнаженные камни мостовой блестели у фонарей. Изредка проезжал ночной извозчик и встряхивал, не жалея бедного седока на выбоинах весенней дороги. Павел Павлович шел и не уставал. Нельзя сказать, чтобы он был беспредельно счастлив. Ему не хотелось ни прыгать, ни петь. Он не повторял слов Веры и даже думал не исключительно о ней. Он давно знал, что Вера его любит, и месяца два уже знал, что он женится на ней. Теперь и с этим делом кончено. Жизнь идет вперед. Павел Павлович не был счастлив, но ему было так хорошо, бодро и приятно, как, верно бывает, новому блестящему локомотиву с крепкими винтами и прекрасными гайками, когда он готовится полететь вперед. Ощущение силы, здоровья и полноты верно поставленной жизни успокоительно радовало Павла Павловича. Со времени поступления в университет в Петербурге, да и в последних классах гимназии, Шилаев наметил свою дорогу. Не было товарища лучше его. Он изо всех сил старался быть строгим к себе и не терпел с собой никаких компромиссов. Когда в университете его товарищи разделились на несколько кружков, он без колебания пристал к кружку народников и до конца упорно собирал у себя единомышленников. Читал рефераты и искренне отдавался всему, что близко этому делу. Окончив филологический факультет, он сейчас же хотел ехать в деревню, в сельские учителя, но профессор уговорил его держать экзамен на магистра. Павел Павлович выдержал экзамен, но диссертацию решил писать потом. Явился к своему профессору и опять просил его похлопотать о месте. Шилаева не тянуло неудержимо в деревню, но он знал, что поступит подло, если будет жить не по своим убеждениям, и потому выбора ему не было. Из двух положений, из двух мнений Шилаев сейчас же видел наиболее честное, а потому и наиболее верное, и выбрал его. Жить в Петербурге, получать деньги и наслаждаться столичными удобствами казалось ему невозможным, несовместимым с его уверенностью, что следует каждому, кто знает, идти к тем, кто не знает, каждому, кто имеет, идти к тем, которые не имеют. Для трудного дела нужно было Павлу Павловичу помощницу. Это он знал твердо, и лучше Веры помощницы ему нельзя было придумать. Когда полгода тому назад Павел Павлович познакомился с худенькой, скромной педагогичкой, он сразу увидел, что из этого может выйти. Вера стояла на распутье. Всегда, с тех пор, как она себя помнила, она была одинока. Никто не воспитывал ее, никто не разговаривал с ней о том, что ее интересовало. Анна Федоровна, отдав дочь в гимназию, совершенно успокоилась. «Чего уж мне соваться, там лучше меня воспитают, да научат». Одна, слишком слабая и робкая, чтобы самой что-нибудь решить, думать о чем-нибудь с уверенностью, Вера жила в каком-то ожидании, не смея ничего хотеть и почти машинально исполняя все, чего от нее требовали. Она пошла на курсы, потому что многие из ее подруг пошли на курсы. Она была бедна, а с курсов лучше можно было доставать уроки. Время бежало. Когда Вера познакомилась с Шилаевым, вся ее нежная душа была открыта, готова повиноваться, поверить всему, что ей скажут, пойти всюду, куда поведут. Если бы он сказал ей, что нужно идти в монастырь, наложить на себя тяжелые обеты, молиться, она молилась бы, ушла в монастырь и не видела бы другой правды, кроме Бога. Но он сказал ей не то, повел в другую сторону, и она с убеждением покорилась. Зная, как надо думать, Вера стала смелее, тверже и спокойнее. Как просто, как хорошо, какой он умный и сильный. Вот где истина, и другой нечего искать. Вера теперь понимала, что все люди разделяются на таких, у которых есть хлеб, и на таких, у которых нет хлеба. И надо стремиться к тому, чтобы у всех был хлеб. Тогда и наступит полное счастье. Как мертвому ничего не нужно, кроме земли, так живому ничего, кроме хлеба. И на вес, чуждое хлебу, Вера смотрела испуганными и недоверчивыми глазами. Оно только задерживало наступление будущего счастья. Кроме убеждений, у Веры было сердце, ее собственное, и очень нежное. Она полюбила Шилаева, и теперь, сделавшись его невестой, она была бесконечно счастлива и готова на всякий подвиг. Павел Павлович знал это и радовался, что на хорошее дело, на хорошую и верную жизнь у него есть помощница. Большая серая глыба снега лежала у запертого переезда через него на Дворцовой набережной. Шилаев почему-то остановился и смотрел на эту глыбу при свете зари. Порывы мокрого морского ветра, соленого и резкого, летели по белой поверхности реки, налетали на глыбу, обвивали ее, и Шилаеву казалось, что она дрожит и колеблется, и вся тает и опускается под этим тяжелым, сырым и бессмысленным ветром. Завтра ее уже не будет, наверное, ветер ее съест. Павел Павлович вздрогнул, нахмурился. Эти мысли удивили его и не понравились. Он закутался плотнее в довольно легкое пальто и прибавил шагу.